Он получил образование в России, сербов своих не знал и не любил, и родиной считал Россию. Это был беспутный, но очень добрый и благородный юноша, которого страсть к наркотикам довела до положения жиголо. Он колол себе морфий и не мог жить без него. Иногда его спасала на время какая-нибудь женщина, он бросал морфий, но через полгода-год он срывался снова, и все продолжалось по-старому. С ним бывали невероятные случаи. Два или три раза он был женат на миллионершах. В Сербии несколько раз подготовляли заговоры для того, чтобы посадить его на престол. Назначались дни его отъезда туда. Все было готово, чтобы начать переворот. Но он неизменно просыпал эти моменты где-нибудь в кабаке. Его не могли отыскать, и мятеж откладывался до отрезвления короля, которое приходило иногда очень нескоро. Однажды его подняли зимой на улице и отвезли в морг. Из вечерних газет мы узнали о его смерти. Служащие Эрмитажа собрали деньги на венок и утром прочли в газете о часе и месте первой панихиды. Вечером, во время моего выступления, открылась дверь, и покойник, как ни в чем не бывало, вошел в зал. Я подавился словом песни и чуть не упал от испуга. Оркестранты побросали инструменты. Оказалось, что его положили в морг холодным и без признаков жизни, с остановившимся от чрезмерной дозы морфия сердцем. Ночью он пришел в себя. «Просыпаюсь», — рассказывал он, — «в каком-то месте и не могу понять, где я. На мне белая простыня, вокруг меня лежат какие-то люди и тоже спят. Я сел, захотелось закурить, папиросы нашел в кармане, а спичек нет. Я слез со своего ложа, подошел к соседу, дернул за простыню. «Дайте, — говорю, — спичку, мне закурить надо». Молчит. Я к другому. Молчание. Я сел на цинковый стол и вдруг понял, что я в морге. Значит, меня приняли за мертвого, а я ночью от холода проснулся. Я бросился к окну, смотрю открыто. Я прыгнул в сад и бегом. А навстречу журналисты, фотографы. «Не знаете, где тут князь Карагеоргиевич лежит?» «А вот, — говорю, — в том флигеле направо», и убежал. Мы чуть с ума не сошли от его рассказа. Умер он года через два в Ницце от того же морфия. Артистическая богема была представлена в Париже очень ярко, но делилась она на две категории — профессионалов и любителей. В число профессионалов входили артисты оперы, балета и концертной эстрады. Кроме того, была целая драматическая труппа, составленная из артистов МХАТ, попавших с эвакуацией за границу, известная под названием «Пражской труппы». Эта труппа одно время работала в Чехословакии, Болгарии, Сербии. Затем часть артистов вернулась в Советский Союз, часть разъехалась по другим странам. Кое-кто попал в Ригу, где был настоящий сезонный русский драматический театр в течение целого ряда лет. В Париже остатки этой труппы давали время от времени спектакли, которые очень охотно посещались публикой. Благодаря этим спектаклям мы смогли познакомиться с пьесами советских драматургов, о которых мы даже не имели представления. Мы видели «Чужого ребенка» Шкваркина и от души хохотали, видели «Дни Турбиных» Булгакова, пьесу, которая заставила задуматься над своим положением многих отвоевавших и уже никому не нужных людей. Видели «Квадратуру круга» Валентина Катаева, «Врагов» Лавренева, «Заговор императрицы» Толстого и Щеголева и много других пьес. Оперная деятельность была представлена целым рядом больших спектаклей, то в театре «Шанс-Элизе» с участием Федора Ивановича Шаляпина, то в других театрах. Несколько лет подряд большая оперная труппа под руководством Церетелли гастролировала по всей Европе, потрясая сердца испанцев, французов и англичан, красотой музыки Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина, Чайковского –